Глава 14. Джорджия. Когда-то это был цех предпродажной подготовки. Здесь мы погружали цветы в спецраствор и выдерживали до тех пор, пока не завершится процесс консервации. Я показала на вытянувшийся вдоль стены промышленный холодильник с прозрачными дверцами. Раньше здесь стояли обычные складные столики, которые я лично купила на гаражной распродаже. Пол мы застилали картоном от упаковочных ящиков и пластиковыми мешками для мусора, чтобы химикаты не попадали на пол. То, что мы когда-то делали вручную, делают теперь специально сконструированные машины. Мы с Максом находились в одном из моих демонстрационных залов. Это помещение было первым, которое я сняла, когда расширяла свой бизнес. До этого бессмертные розы размещались в моей квартире. А где они находятся, эти машины? Теперь у нас есть специальные производственные площадки. Одна в Джерси-Сити и одна на западном побережье. Здесь мы цветы больше не готовим. Эти охладители нужны только для того, чтобы хранить образцы при оптимальной температуре и влажности. В демо-залах мы продаем стоковые цветочные композиции и принимаем заказы от клиентов на оригинальные букеты. Свежую срезку мы получаем от оптовиков ежедневно. Все индивидуальные заказы, в том числе и сделанные онлайн, а их, кстати, большинство, собираются на ближайшей производственной площадке. Потрясающе. Тебе действительно удалось многого достичь, особенно если учесть, что начинала ты практически с нуля. С крошечной фирмочки из одного человека. Воскликнул Макс. Я была не одна. Со мной работала Мэгги, которая мне очень помогла. Когда я начинала, она была менеджером по маркетингу в крупной косметической компании. В первое время у меня совсем не было денег, чтобы платить ей достойную зарплату. Поэтому в качестве компенсации я сделала Мэг совладелицей фирмы, переписав на нее 25% уставного капитала. Разумеется, все это могло кончиться ничем. Но нам повезло. Когда я смогла позволить себе платить Мэгги столько, сколько она заслуживала, она уволилась из косметической компании и начала работать на меня. Даже тогда это было рискованно. Но Мэг поверила в меня. И я рада, что в итоге все сложилось так удачно и для нее, и для меня. Я огляделась по сторонам и улыбнулась. Здесь, в этом помещении, мы провели немало хороших дней. Хотя в те времена нам приходилось вкалывать по 18 часов в сутки. Я снова улыбнулась, вспомнив, чем мы тогда занимались и какие номера порой откалывали. Однажды к нам пришел клиент и заказал сразу два букета. Я спросила, сколько он планирует потратить на первый из них. Но он сказал без ограничений. Главное, чтобы букет был действительно хорошим. Я спросила, какой цвет предпочтительнее, но он ответил, что полагается на мой вкус. Тогда я предложила ему микс из ярких, насыщенных цветов, потому что, на мой взгляд, такой букет выглядит особенно жизнерадостным. Каждому, кто на него взглянет, хочется улыбнуться. Клиент сказал, что это именно то, что нужно, ведь женщина, которой он собирался его послать, хмурилась, когда он от нее уходил. Я до сих пор помню, что ее звали Амандой. Но клиент объяснил, что по чистой случайности назвал ее Хлоей и в самый неподходящий для этого момент. Наконец, дело дошло до карточки. Я посмотрела, какой текст он хотел бы на нее поместить, и увидела, что там написано просто «Извини, Аманда». «Знаете», — сказала я ему тогда, — «если ваша подруга решила, что вы подумали о другом человеке, нужно написать что-то такое, что убедит ее в обратном. Нужно что-нибудь более романтическое», — пояснила я. Но этот тип как ни тужился, так и не смог выдать ничего оригинального. В конце концов, он написал: «Прости меня за сегодня, Аманда. Я не могу перестать думать о том, какой ты была красивой в этом красном белье». Я покачала головой. Я до сих пор помнила, как выглядел этот клиент. В конце концов, он продиктовал мне адрес этой Аманды, я его записала и только потом вспомнила про второй букет, который он заказывал. Оказалось, что этот второй букет предназначался для Хлои. Для нее этот парень выбрал самую дешевую готовую композицию из цветов одного тона. И знаешь, что было написано в сопроводительной карточке, Макс? Что? Поздравляю с 10-й годовщиной нашей свадьбы. О, черт! Макс усмехнулся. Я почему-то примерно так и думал. Нет, ты только представь. Этот тип покупал в одном и том же магазине цветы и для жены, и для любовницы. И ему даже не было стыдно. Но сильнее всего на меня подействовало, что для Хлои, с которой он прожил 10 лет, парень выбрал самый дешевый вариант, тогда как для подружки он денег не жалел. В общем, когда я отправляла букеты, то случайно перепутала карточки. Макс вскинул брови. «Случайно?» Я ухмыльнулась. «Ну, клиенту мы объяснили, что это получилось случайно. Он, конечно, был очень недоволен. На следующий день этот ублюдок заявился к нам и потребовал, чтобы ему вернули деньги. Меня в тот день не было. Он попал на Мэгги. А она никогда за словом в карман не лезла. Она и объяснила этому типу, что мы готовы вернуть ему деньги в полном объеме, но по правилам чек с причитающейся суммой мы можем послать только Хлое». Макс рассмеялся. «Я вижу, вы с Мэгги стоите друг друга». «Мы действительно хорошо понимаем друг друга, поэтому нам так хорошо работается вместе. Она ловит мои идеи буквально на лету, развивает и создает на их основе уникальные маркетинговые решения. Например, когда я открыла свою первую торговую точку, я держала рядом с кассой несколько аннотированных книг, которые мне нравились. И если кто-то из покупателей затруднялся, что написать на сопроводительной карточке, я предлагала им цитаты, которые, на мой взгляд, лучше всего подходили к тому или другому случаю. Моим абсолютным фаворитом в этом отношении был Фрэнсис Скотт Фицджеральд. В его книгах я находила сотни цитат, которые превосходно смотрелись на приложенной к цветам открытке. Когда Мэгги работала с дизайнером над нашим сайтом, она додумалась разместить там разбитые по рубрикам цитаты из книг Фицджеральда и из книг десятков других авторов в придачу. Теперь, когда клиент переходит к выбору надписи на карточке, система спрашивает, нужна ли ему помощь. И если да, предлагает перечень вопросов, на которые он должен ответить. На основе этих ответов система выдает подходящие цитаты, хранящиеся в базе данных. Эта услуга оказалась на удивление востребованной. И Мэгги пришло в голову предлагать клиентам дополнять свои заказы подарочным изданием книги, цитату из которой они выбрали. «Ты даже не представляешь, как сразу выросла наша прибыль!» Макс улыбнулся. «Видела бы ты, как у тебя горят глаза, когда ты говоришь о своем бизнесе. Это так сексуально!» А вот Габриэлю не нравилось, что я слишком много работаю. Он относился к моей увлеченности бизнесом как к недостатку. Так что в какой-то момент я почти поверила, что со мной что-то не так. Макс был другим. Он меня понимал и не осуждал мою одержимость. Впрочем, удивляться здесь нечему. Ему и самому пришлось от многого отказаться ради хоккея. «Тебе никогда не приходилось сожалеть о вещах, которыми ты пожертвовал ради спортивной карьеры?» — спросила я у него. «Сожалеть?» — он покачал головой. «Да, проведя полжизни на льду, я, возможно, действительно что-то упустил. Но я нисколько об этом не жалею. Все, от чего я отказывался, с лихвой окупилось. Далеко не каждому так везет. Если бы я пожертвовал всем и не преуспел, не добился того, о чем мечтал, тогда, возможно, ответ был бы другим, но я все равно должен был испытать судьбу. И если бы в итоге моя жизнь сложилась не так, как мне хотелось, я мог бы, наверное, пожалеть о том, чего лишился. Но я бы совершенно точно пожалел, если бы в свое время не попытался осуществить свою мечту. Да. Сильнее всего мы сожалеем об упущенных возможностях. Согласилась я, обнимая его за шею. Кстати, ты знаешь, что кажется сексуальным мне? Нет. Сексуальнее всего на свете добрые мужчины, Макс. Такие, как ты. С чего ты взяла, что я добрый? Мне нравится, что ты дружишь с Отто. Когда ты сказал, что хочешь навестить своего друга в Мэдисон Сквер Гарден, я даже не догадывалась, что речь идет о пожилом человеке, который там работает. Но ты не назвала бы это дружбой, если бы слышала, как мы обычно разговариваем друг с другом. Просто сегодня со мной была ты, поэтому Отто постарался сдерживаться. Обычно он в выражениях не стесняется. «Как вы подружились?» Макс пожал плечами. Он обратил на меня внимание, когда я только присоединился к команде. Я тогда был чертовски самолюбив и держался чрезвычайно дерзко. Я никогда ему этого не говорил, но на самом деле он напомнил мне моего отца. Как и он, Отто видит суть вещей и умеет все упрощать. Этот парень живет в реальном мире и всегда дает хорошие советы. Таких, как он, нечасто встретишь. И я дорожу нашим знакомством. Но если ты когда-нибудь ему об этом расскажешь, я буду все отрицать», — добавил Макс с лукавой улыбкой. Я улыбнулась в ответ. «Твоя тайна умрет вместе со мной». В этот момент к нам подошла Сюзанна, директор демонстрационного зала. «Простите, мисс Дилейни, я не хотела вам мешать, но мы как раз собирались заказать ланч. Вам заказать что-нибудь?» «Думаю, мы обойдемся, но все равно спасибо», — ответила я, и Сюзанна отошла. Однако ее слова заставили меня проверить часы на телефоне. «Ого! Я и не знала, что уже столько времени. Нам пора, Макс». Макс вытянул руку по направлению к двери. «Прошу, показывай дорогу. Я за тобой». Место, куда я планировала отвезти Макса, находилось всего в квартале от демонстрационного зала. Когда я остановилась перед входом, он поднял голову, чтобы прочитать вывеску над стеклянной дверью. «Лифт. Аэро-йога», — прочитал он вслух. «Ну и ну. Ты правда хочешь, чтобы я облажался?» «Нет, конечно!» Я засмеялась. «Я записала нас на индивидуальные занятия. Так что можешь не бояться, что твои фотки попадут в интернет. Если только мне не захочется самой сделать пару компрометирующих снимков, чтобы с их помощью превратить тебя в моего секс-раба». Макс толкнул дверь, пропуская меня вперед, но когда я проходила мимо него, он обхватил меня за талию и, с силой притянув к себе, крепко поцеловал в губы. «Никаких компрометирующих фото не потребуется. Я готов стать твоим рабом добровольно». Пожалуй, еще никогда в жизни я так не смеялась. Аэро-йога совершенно не давалась Максу. Хотя мне казалось, что, будучи спортсменом, он сумеет справиться хотя бы с базовыми упражнениями. Увы. Я чуть не описалась от смеха, когда Макс в очередной раз запутался в ткани. Одна его нога оказалась задрана вверх, тогда как сам он с хмурым видом упирался обеими руками в пол, пока инструкторша пыталась высвободить его из подвесной системы. Наверное, мне не следовало смеяться. Я и сама чувствовала себя не слишком уверенно, стоило мне оказаться в этом эластичном шелковом гамаке, но я ничего не могла с собой поделать. Смешила меня вовсе не его неспособность принять требуемую позу, а те раздражения и досада, которые Макс проявлял каждый раз, когда у него что-то не получалось. «Перестань хихикать, не то я тебе задницу надеру», — проворчал он, но его угроза только заставила меня рассмеяться еще сильнее. Я не хихикала, как он выразился. Я буквально ржала, как лошадь. Так что это, наверное, и впрямь выглядело довольно обидно. Но справиться с собой я не могла. «Сначала выпутайся из этой штуки, а потом грози!» — выдавила я в промежутке между приступами смеха. «Давайте попробуем позу лебедя еще раз», — сказала Максу инструкторша, чудом сохранявшая профессиональное спокойствие. «Она получается у вас лучше всего». Это была неплохая идея. Насколько я знала, поза лебедя была едва ли не простейшей аэроасаной. Чтобы принять ее, от Макса требовалось всего лишь наклониться вперед и, повиснув на гамаке, сохранять равновесие. Никаких поворотов или переворотов поза лебедя не подразумевала. «Да», — поддакнула я, — «поза злобного лебедя тебе очень подойдет, Ярвуд». «Ты у меня дождешься», — прошипел он в ответ. Впрочем, к концу занятия Макс немного освоился. Еще в начале занятия инструкторша сказала, «Для того, чтобы правильно выполнять упражнения, нужно просто подружиться с гамаком, а не сражаться с ним». И я не сомневалась, что через пару-тройку занятий Макс сумел бы превзойти большинство людей, которые практиковали аэро-йогу годами. Упорство и решимости ему было не занимать. Вытирая полотенцем вспотевший лоб, я подошла к инструкторше, которая прибиралась в передней части зала. «Простите, Иден». «Да?» «Я просто хотела спросить». Я бросила взгляд в сторону Макса, чтобы убедиться, что он слушает. «У меня ведь получается лучше, чем у него?» Инструкторша слегка нахмурилась. «Дело не в том, у кого лучше получается. Но это важно. Для нас важно. Каждый из нас стремится быть лучшим, одержать победу». Иден, все еще хмурясь, перевела взгляд на Макса. Он закатил глаза. «Просто скажите ей, что она победила». «Нет», — возразила я. «Никто не должен мне ничего просто говорить. Я хочу выслушать объективное мнение, непредвзятое». Иден покачала головой. «Вы оба очень неплохо справились. Поначалу мистер Ярвуд испытывал определенные трудности, но он очень быстро понял основной принцип. И у него отличная физическая подготовка. Это важно, особенно когда вы будете осваивать более сложные асаны». «Но сегодня», — настаивала я, — «если судить только по тому, как каждый из нас справился сегодня, кто был лучше?» Макс подошел к нам и обнял меня за плечи. «Я думаю», — сказал он инструкторше, — «в самое ближайшее время мы наймем квалифицированного психолога, который поможет ей совладать со своей манией всегда и во всем быть лучшей. Но поскольку мне не хочется обсуждать с ней этот вопрос весь сегодняшний день, может быть, вы все-таки скажете объективно и непредвзято, кто из нас справился лучше?» Иден вздохнула. «Пожалуй, Джорджи новые позы давались легче». Я сжала кулак и с торжеством вскинула его над головой. Макс усмехнулся. Потом мы поблагодарили Иден и пообещали, что обязательно вернемся, чтобы продолжить занятия. На улице Макс снова обнял меня. «Празднуешь победу?» — проговорил он. «Победителей никто не любит». «Вот как?» «А я думала, никто не любит проигравших», — парировала я. «Еще не вечер». Мы оба засмеялись и пошли дальше. Я почти забыла, что мы находимся на оживленной городской улице, когда чей-то голос заставил меня остановиться. «Джорджия?» Голос показался знакомым. Обернувшись, я увидела средних лет мужчину, который шел нам навстречу. Сейчас он стоял, переводя взгляд с Макса на меня и обратно. «Джош Зельман», — представился он, очевидно догадавшись, что я никак не могу вспомнить, кто он такой. «Профессор литературы». «Я работаю с...» Он покосился на руку Макса, лежавшую у меня на плече. «Работаю в университете Нью-Йорка». «Дьявол!» С Джошем я пару раз сталкивалась на вечеринках университетских преподавателей, куда водил меня Габриэль. Сейчас наша встреча произошла в непривычной обстановке. Поэтому-то я его и не узнала. Выдавив из себя приветливую улыбку, я сказала: «Да, конечно! Привет, Джош! Рада тебя видеть!» «Я тоже!» Джош посмотрел на Макса. «Ваше лицо кажется мне знакомым. Мы встречались?» Макс состроил свирепую гримасу. «Вряд ли». Но Джош продолжал на него таращиться. Казалось, он мысленно перебирает файлы воображаемой картотеки, пытаясь определить, кто перед ним. В конце концов, он, однако, снова повернулся ко мне. «Эллен вспоминала тебя буквально на днях. Мы как раз были на весеннем студенческом балу, и она сказала, что без тебя ей скучно». Я снова улыбнулась. «Передавай ей от меня привет». Джош кивнул. «С удовольствием. Ну, побегу. Мне нужно торопиться, чтобы не опоздать на лекцию. Извини, что сразу не узнал». «Приятно было повидаться». Он ушел. Мы с Максом тоже двинулись дальше. Я заметила, что он молчит, да и руку с моего плеча Макс убрал. Это был Джош, профессор английской литературы из Нью-Йоркского университета, пробормотала я. Отчего-то я чувствовала себя виноватой. Он так и сказал. Джош работает с Габриэлем. Они близкие друзья. Я понял. Что Габриэль рассказывал своим друзьям обо мне и о наших отношениях, я не знала. Быть может, именно поэтому случайная встреча с Джошем заставила меня испытывать непонятную неловкость. Как оправдаться перед Максом, я понятия не имела. Поэтому решила просто сменить тему в надежде, что и он не станет заострять внимание на этом маленьком происшествии. «Ну, что там у нас дальше по программе?» — воскликнула я с фальшивым воодушевлением в голосе. «Обед в ресторане? Чур, ты платишь. В конце концов, в спортзале я справилась лучше, чем ты, так что...» Макс наконец-то улыбнулся, но я чувствовала, что его настроение было уже не таким радужным и безоблачным, как несколько минут назад. «Ты его получишь», — отозвался он. В итоге мы зашли в кафе, где подавали суши. Официантку, которая подошла к нашему столику с бутылкой минеральной воды, сопровождала девочка лет 5. На обеих были одинаковые черные фартуки с передним карманом, одинаково повязанные вокруг талии. Когда официантка достала из кармана блокнот и карандаш, то же самое сделала и девочка. «Сегодня у нас день под девизом «Приведи ребенка на работу», — сказала официантка. «Надеюсь, вы не против?» «Конечно, нет». Я наклонилась к девочке. «Как тебя зовут?» «Грейс». «Рада познакомиться с тобой, Грейс. У тебя очень красивый фартучек». Девочка снова сунула руку в карман. На этот раз она достала оттуда две игрушечные фигурки, изображавшие героев какого-то диснеевского мультика. Одну из них — девушку с длинными волнистыми волосами темного цвета. Она протянула мне. «Кто это?» Я взяла игрушку. «Моана». «Моана? Она принцесса?» Девочка кивнула и протянула мне вторую фигурку. Это оказался краб с устрашающе большими клешнями. «Тамато». «Тамато?» — переспросила я, бросив быстрый взгляд в сторону Макса. «Почему ты носишь их с собой?» «Они приносят удачу?» Девочка покачала головой. Я улыбнулась. «Ну, конечно. Какие я глупости говорю? Ведь ты уже большая девочка». Я наклонилась поближе к Грейс. «Хочешь, я расскажу тебе один секрет?» Девочка кивнула, и я достала из сумочки фигурку Йоды. «Знаешь, чья это игрушка?» «Вот этого взрослого дяди». Я показала ей на Макса, и Грейс хихикнула, зажав рот ладонью. «Правда?» «Честно-честно». Официантка тоже рассмеялась. «Что будете заказывать?» Я заказала суп и один ролл. Макс заказал 4 ролла. Прежде чем последовать за матерью, Грейс помахала мне рукой. Я посадила Йоду в центр стола. «Я не знал, что ты таскаешь его с собой», — заметил Макс. «Теперь понимаешь, почему я обставила тебя в аэро-йоге?» Макс рассмеялся. «Она была миленькая, это Грейс». «А ты бы хотел иметь собственных детей?» «Не сейчас, конечно, но когда-нибудь». Макс отпил глоток минералки. «Не знаю. Если бы ты спросила меня об этом 10 или даже 5 лет назад, я бы ответил однозначно нет. Но теперь не знаю». «А почему бы ты сказал нет?» «Потому что я видел, как переживала наша мать, когда умер Остин». «Да, конечно, это тяжело. Извини, я не подумала. Конечно, на тебя это не могло не повлиять». Он пожал плечами. «Наверное, моя решимость не иметь детей начала ослабевать, когда на свет появились племянницы. Я стал более открытым. Начал допускать разные варианты. А может быть, я просто стал старше. А ты? Ты хотела бы иметь детей?» «Я — да. И не одного, а нескольких. У меня было очень хорошее детство. Но я была у мамы одна, поэтому всегда завидовала подругам, у которых были братья и сестры. Я немного помолчала. Мы с Мэгги давно решили, что заведем детей одновременно, чтобы они могли вместе расти и дружить. Кажется, нам было всего по 13, когда мы договорились, что у каждой из нас будет по 3 ребенка, и не позднее 30, чтобы мы обе могли быть молодыми мамами. Но из нашего уговора, наверное, уже ничего не выйдет. Мэгги, как ты знаешь, разводится, а я... А я уже даже не помолвлена». Макс отвел взгляд. «Жизнь не всегда бывает такой, как тебе хочется», — пробормотал он.